Глава 4. Испуганный появлением человека вспорхнул и унесся в голубую даль неба зяблик. Андрей замер, разглядывая сад перед собой. Вдохнул полной грудью горячий и весь из сладко-травянистых запахов воздух. После их с Надеждой похода по зимнему лесу по-прежнему было зябко. Даже слабые попытки отогреться у камина не помогли. Но теперь Андрея объяло тепло. Так бывает только тогда, когда выходишь из студенного подвала или холодной избы в горячий, знойный полдень июля. Заливались птахи, где-то вдалеке у леса считала время кукушка. Одуряюще сладко пахли розовые кусты рядом. Над ними тяжело кружили шмели, создавая великолепную какофонию звуков. Что это? Иллюзия? Проход в другой мир или время? «Андрей Сергеевич!» Из окна высунулась Надя, едва не перевешиваясь через подоконник. Глаза у нее были с чайное блюдце. «Вы в своем уме?» «Надежда Ивановна!» Андрей медленно развернулся и, ласково, будто боясь спугнуть, спросил. «Будьте любезны, скажите, вы что перед собой видите?» Глаза барышни стали еще круглее. Пожалуй, только хорошее воспитание не позволило ей покрутить пальцем у виска и назвать мага сумасшедшим. «Штабсфельдфебеля, который стоит по колено в снегу и рискует заработать простуду», — твердо произнесла Надя, хмурясь. Как бы ни нервировал ее сослуживец своим надменным отношением, оставаться один на один с домом, полным загадок, не хотелось. А если к нему еще и прибавится безумный маг, выпрыгивающий в сугробы из окон? «Надежда Ивановна», мягко, но настойчиво попросил Андрей. «Просто ответьте». «Темень, сад, сугробы, лес вдали, что еще?» Нетерпеливо откликнулась Надя. «Ничего, благодарю». Привычный мир опасно пошатнулся, заставляя ощутить неприятную тошноту. «Я пройдусь немного». «Пальто! Простудитесь!» Послышался зычный голос экономки за спиной Нади. Но маг уже двинулся вдоль особняка, пока решив не отходить далеко от дома. Сзади послышался голос Надежды и резко хлопнувшие окна. «Заболеет ведь!» — запричитала в доме Проскевья. «Он маг!» — отмахнулась Надя. «Отогреется!» Андрей тем временем приминал ботинком изумрудную траву и размышлял. Все вокруг выглядело настоящим, даже слишком. Наклонившись, он сорвал травинку, сунул в рот. Пахло та, да и на вкус была такой, как и положено, травянистой. Андрей задумчиво пожевал горечь во рту. И, убедившись, что его никто не видит, полез за пазуху. Там, под форменным мундиром и рубашкой, рядом с нательным крестиком на цепочке висел небольшой кусочек янтаря. Сложный, а потому редкий артефакт «Глаз тигра с востока» служил для того, чтобы отличить правду от лжи. Точнее, иллюзию от реальности. Магия иллюзий вообще была визитной карточкой того региона. Недаром говорят, что на Востоке все не то, чем кажется с первого взгляда. Андрей поднес артефакт к глазам. Прищурился, глядя на сад сквозь кусочек янтаря одним глазом. Но ничего не поменялось. Картинка немного исказилась, окрасилась в золото, да и только. Вздохнув, маг опустил артефакт. Что же за опыты ставил тут хозяин дома? Чертовщина какая-то. Прибавив к вышесказанному крепкое словечко, Андрей выплюнул травинку. Поддавшись спонтанной мысли, потянулся к кусту чайной розы и сорвал цветок. Весь рукав сюртука теперь был мокрым от росы. Макс сунул цветок в карман. Некоторое время Андрей походил вокруг поместья, заглянул в каждый из доступных ему окон первого этажа, но ничего, кроме своего отражения, не увидел. Подергал ручку главного входа, но и это результатов не принесло. Вернулся, как и вышел, через окно, распахнув створки, которые Наденька милостиво не стала снова закрывать на щеколду. Когда штабсфельдфебель перевалился через подоконник, то с удивлением увидел на ботинках снег. Но не это поразило его. Ноги его приземлились на мягкую поверхность цветастого, яркого и чистого ковра. Ковра, который, когда он уходил, Андрей мог поклясться, рисковал развалиться от любого неаккуратного движения. Он подумал об этом, когда уже грешным делом хотел оторвать кусок да сунуть в камин эту ветошь, чтобы подкормить упрямый огонь, который все не хотел разжигаться. «Нагулялись?» — послышался насмешливый голос Надежды. «Вы самое интересное пропустили». Андрей поднял голову. Пожалуй, терять дар речи уже входит в привычку. И весьма прискверную. Надя стояла, уперев руки в бока, глядя на вернувшегося мага полным укоризны взглядом. «А что здесь, собственно...» Но заканчивать глупый вопрос маг не стал. Все было, так сказать, налицо. Вместо старой и обветшалой комнаты со слоем пыли теперь перед ним предстала свежая и светлая гостиная. Все поверхности блестели зеркальной чистотой, в вазе стоял свежий букет белоснежных астр. Под потолком сверкала хрусталем люстра с ярким электрическим освещением. У Андрея в голове мелькнула шальная мысль, что за те несколько минут, пока его не было, слуги успели прибраться, навести порядок, притащить откуда-то свежие астры, починить свет. Но новенький ковер, свежая краска на стенах и блестящие от лака деревянные панели, откуда всему этому взяться? «Стоило вам выпрыгнуть, так тут все переменилось», — подсказала экономка. «И будто ничего и не бывало. Сколько меня не было». Андрей оперся о подоконник, чувствуя, как ноги не хотят его держать. «Минут 10 от силы», — предположила Надя. А здесь будто барышня замешкалась, растеряв свою воинственность, пока пыталась подобрать подходящее слово. «Будто стянули пыльный полог. И все стало таким, как я помню». Надя обвела рукой гостиную. На негнущихся ногах Андрей дошел до софы, тяжело опустился на мягкое сиденье и пошарил во внутреннем кармане пальто, которое лежало тут же, рядом. Где же портсигар? В голове мелькнуло, что он где-то читал о подобном, или, может, слышал, но капризная мысль вертела хвостом и ускользала. Вот тебе и простенькое дело. С момента своего рождения Андрей Голицын знал, что предназначен в этой жизни для чего-то особенного. Он так и говорил всем учителям, и поступление в кадетский магический корпус имени Петра Великого это лишь подтвердило. За что бы ни брался Голицын, все давалось по щелчку пальцев, и все сходило с рук. И многочисленные дуэли, и пьяные выходки с использованием магии. И в этот раз штабсфельдфебель был уверен, что не успеет весна ступить на земли империи, как он будет в дорогой сердцу столицы. «Ну, подумаешь, послали по ерундовому делу, дали в напарники молодую и амбициозную барышню». Но этот появившийся из ниоткуда, будто вынырнувший из прошлого особняк. Папироса потрескивала в тон поленьем в камине от чересчур сильной затяжки. Легкие обожгло едким дымом. «Андрей Сергеевич!» Из глубокой задумчивости его вывел уже привычно требовательный голос напарницы. И за что она его так не взлюбила? Надя высилась над ним хищной птицей, и кажется, что уже некоторое время что-то говорила. «Надежда Ивановна!» Мягко улыбнулся Андрей. Неожиданно сунул руку в карман и протянул девушке чуть смятый, но свежий цветок чайной розы. Гнев на лице барышни сменился замешательством. Она машинально приняла комплимент, рассматривая ярко-розовые лепестки. Но этого хватило ненадолго. Через мгновение лицо ее снова исказило гримаса. «Что за детские фокусы?» Девушка сунула цветок в карман. «Вы вообще меня слушали?» «Честно говоря, нет». Андрей улыбнулся еще шире, а Надя чуть не задохнулась от возмущения. «Я говорю», — очень медленно повторила она, нарочито долго выдыхая, «что нам надо найти дядю Владимира, а для этого осмотреть весь остальной дом. Знаете, а мне хочется убраться отсюда поскорее». Так что склонен с вами не согласиться. Кто знает, что за опыты ставил тут ваш дядя, мы можем вообще никогда отсюда не выйти. Уснуть еще на 20 лет, как ваши дворецкие с экономкой. Или вовсе исчезнуть. Ведь остальных слуг что-то не видно. Готов выдвинуть встречное предложение. Все с той же раздражающей улыбкой продолжил маг, явно наслаждаясь гневом напарницы. Нам пора делать ноги. Желание отвесить оплеуху незваному напарнику было таким сильным, что Наде пришлось дать себе несколько секунд и только потом спокойно ответить. «Если вы струсили, ваше высокородие, можете прямо сейчас выйти так же, как и пришли». Надя красноречиво кивнула на окно. «И оставить вас тут одну, чтобы мне потом ваша матушка оторвала голову, быть может, даже в прямом смысле?» Андрей скрестил руки на груди. «Пусть лучше меня леший заберет. Я уйду отсюда только вместе с вами, даже если придется тащить вас силком». «Да как вы...» «Постойте». Андрей поднял голову, прислушался. За окном опять завывал зимний ледяной ветер. И хорошо, если ветер. «Черт с вами!» Дернул уголком губ он. «Уйдем утром. Хоть одна здравая мысль за вечер», — уже менее строго ответила Надя. «Я лучше знаю дом, осмотрю второй этаж». Андрей неожиданно резко схватил Надежду за рукав кителя, заставил наклониться к себе. Вопиющая фамильярность, которая не простилась бы ему в приличном обществе. «Против некоторых вещей ваш наган может оказаться бесполезен», — вполголоса произнес маг так, чтобы его услышала только Надя. Та фыркнула, словно строптивая лошадка, и выдернула рукав из цепкой хватки. «Ну и что вы предлагаете?» «Осмотрим первый этаж. Для начала. Возьмите на себя правое крыло, а я левое». Но как только они вышли в холл, стало ясно, что простым осмотром помещения здесь не обойтись. В парадных сенях все тоже сверкало чистотой. Никаких скрипучих дверей, прогнивших досок паркета и заплесневелого ковра. Потолок теперь еще больше поражал воображение. Андрей лишь мельком взглянул наверх и поспешил отвести взгляд. А то эдак можно застрять навечно, рассматривая эти узоры. «Здесь есть подвалы?» — осведомился маг, бросив взгляд на Надю, которая проверяла заряд своего револьвера. «Не припомню. Наверное, есть, как и в любом поместье. Думаю, что после осмотра дома надо будет выйти на кухню». «А вам что же, даже оружие не положено?» Упоминание о кухне заставило живот Андрея заурчать. В последний раз он завтракал у себя на квартире, потом пили чай со сдобными булочками в поезде, да и вся еда за сегодня. Маг вздохнул, представляя, какие запахи должны были доноситься из кухни в тот злополучный вечер, когда готовились к ужину. «У вас есть свисток?» — со вздохом спросил маг. «Конечно», — недоуменно кивнула Надя. «Свистите, если что-то произойдет». «Не бойтесь», — хмыкнула барышня. «Если что-то произойдет, вы услышите выстрелы». Дернув плечом, Надя отправилась к левому крылу здания, откуда они только что ушли. «Не рекомендую вам снова сбегать в зимнюю ночь, Андрей Сергеевич. На этот раз я плотно закрыла окна». И дверь за своенравной барышней закрылась. Маг выждал минутку, чтобы прийти в себя. Наденька вызывала в нем целую бурю эмоций, и не сказать, что все из них были положительными. Капитан Огонь Догановская очень напоминала Андрею его собственных сестер, особенно старшую, Светлану. Такая же упрямая и боевая. Но когда ходит до дела, так сразу прячется за спину старшего брата. Воспоминания о сестре быстро привели Андрея в чувство. Он поморщился, словно от зубной боли, тряхнул головой и направился в противоположную сторону. Надя стояла, прижавшись спиной к двери, пытаясь унять прыгающее сердце. Из-за этого оглушающего бум-бум почти было не слышно, что там делает в сенях маг. «Ну чего встал столбом? Иди уже, иди!» Наконец хлопнула дверь. Надя подождала еще немножко, не вернется ли. Но за дверью было тихо, ни шагов, ни скрипов. Она сделала пару вдохов-выдохов, тихо открыла дверь, осмотрела холл. Пусто. Так же тихо, чтобы не щелкнул замок, прикрыла дверь за собой и шмыгнула на второй этаж.